Глава 38. По окончании вечера маменькой было обещано забрать у меня телефон, планшет и, возможно, даже пейджер. Хвостик завязать, трусы на лямках поправить. Последнее от себя добавила. И отправить общаться с Кирюшей в неформальной обстановке. Потому что дома, под папиным тяжелым взглядом, я, видите ли, скованная. Можно подумать, я всегда эгегей была. Алена, чтобы к 10 была дома. Начало 9. Только солнце садиться начинает, а Алена уже жрет на кухне. Так было и в 17, и в 19. А до этого я выходила по вечерам только на тренировки по русским народным. Кошмарная скука. Мамуля позабыла об этом, буквально расцвела на глазах за один только вечер. Мы с Наташей решили, харизма Кирюши способна исцелять без лекарств. Он даже просто молчит привлекательно. Взгляд участливый, внимательный и улыбается мило. Легкая игривость вообще завораживает. «Сними это немедленно!» В дверях моей спальни появляется Ната, вид у нее скептически недовольный. Губу нижнюю подкатила. «Ты, блин, ну как так-то?» Разводит руками. «Разжирей тогда уж, что ли, чтоб так обидно на себя смотреть не было!» «Ёб твою мать! Простите, Лидия Витальевна!» Шепотом добавляет, хотя мамы тут нет. «Как тебя так воспитывали, что я не могу эту глупость из твоей башки 10 лет выбить?» Подходит и сложенными большими и указательным пальцами стучит мне по голове. Вбивает посыл. «Красивые девочки не должны ходить в мешках. И похуй, кто что скажет. Если есть что показать, показывай. Будешь как я, показать будет что. Желающих посмотреть уменьшится. Девушкам с ногами длиннее 100 сантиметров нельзя носить оверсайз ниже колен. Уразумела?» От того, с какой попыткой и страстью подруга излагает свои мысли, я начинаю смеяться. Да что там, ржать, прикрыв рот обеими руками. Вспоминается, как мы немного надрались с ней у меня дома. И она, еле ходящая, вокруг меня лежащей, наворачивала круги с сантиметром в руках. А потом, используя нецензурную брань, излагала свое возмущение на тему. Одним все, другим ничего. А уразумели? Это излюбленный вопрос моей преподавательницы по гистологии, с которой волей судьбы Наташа имела честь познакомиться тоже много лет тому назад. «Как же я тебя люблю, родная!» Собравшись силами, обнимаю и шепчу ей в плечо. «Спасла тетку на свою голову. Везет тебе на живучих, однако. От неожиданности у меня дергается глаз. Мы тему нашего знакомства никогда не обсуждаем, даже под градусом. Для всех мы как-то случайно пересеклись в общей компании. Давай раздевайся, сейчас нарядим тебя. Ты какая-то странная. Красивых шмоток в шкафу больше, чем у меня мужиков за всю жизнь было, а ходит в мешках из-под капусты». Она тараторит, бегло перебирая пальчиками мои вещи, висящие в шкафу, даже не задумывается о смысловой нагрузке. Но когда видит мой сморщенный лоб и губу, закрученную в надежде не засмеяться, понимает. «Плохое сравнение?» — уточняет. Я несколько раз киваю. «Чем волос на голове?» «Тоже не огонь. В общем, много бабла тратишь, а толку нет». Заканчивается все тем, что она подбирает мне полностью черный образ из топа, коротких шорт и удлиненного пиджака. Такое чувство, что последний элемент позаимствован из гардероба Бори, потому что это не жакет от слова совсем, а именно пиджак. Над, я даже не скажу, что шорты слишком короткие. Чуть длиннее трусов. В ответ она цокает. Но я так элементарно замерзну. Пощади. Согреют. Ох уж эти ее томные многозначительные взгляды. «Папа убьет», — продолжаю. «Я его беру на себя». Что есть, то есть. Они спелись. «Мама убьет». Ната приоткрывает рот так, что он букву «О» образует и со смешком вздыхает. «Да она только рада будет, как и Аня. Неужели вчера не заметила?» «Да как не заметить, когда первому же появившемуся в доме купцу нахваливают цветочек свой аленький, словно он лекарство от рака. Только возьмите, не пожалеете. По Калининграду ходить полуголой для меня в новинку, дюже волнительно. Благодаря задору Кира все мысли в этом направлении с головы улетучиваются. Нам снова просто весело и легко. Он словно мужская версия моей Натальи. Я и спонтанность диаметрально противоположны. Но сейчас, совершив набег на магазин детских игрушек, мы с Кириллом стоим на набережной, соревнуемся, чей радиоуправляемый катер будет быстрее. Параллельно еще и за красочным закатом над Приголи наблюдаем. Облака потрясающие, будто пушистую розовую вату к небу приклеили. Несколько человек за день Кирилла узнали. Он охотно с людьми фотографируется. На каждом из фото, что любезно делала я, он от души широко улыбался. Последние два парня так и не ушли после фотосессии, а остались наблюдать за нашей забавой. Сидят за нашими спинами на нижнем ряду многоуровневых деревянных настилов, которые после облагораживания набережной установили как лавочки. Активно комментируют, подбадривают, попеременно болеют за каждого. Ведут отсчет оставшегося времени. Атмосфера уютная была до того момента, как я поняла, сейчас проиграю. В меня вселяется злобная Аленка. Резко разворачиваюсь и перестраиваюсь в ряд Кирилла, вызывая тем самым небольшую волну. Мой оппонент, не ожидая, не успевает сориентироваться и на полном ходу влетает своим катером в мой. «Малыш, ты офигела?» – произносит растерянно. «Виноват тот, кто сзади», – произношу с абсолютной уверенностью в голосе. «Ряд не твой!» – рыкает на меня в ответ. «Это не важно. Мне становится тяжело сдерживать смех. Замешательство в его взгляде меня веселит. Выглядит забавно наивным». «Беги!» – понимаю, что это мне кричит один из наших зрителей. Доли секунды хватает, чтобы обернуться на окрик. Бросаю парню пульт управления и несусь по пролету ступени наверх. Кеды особой пользы мне не приносят, как и длинные ноги. Кир тоже в спортивной обуви. Я даже до верха добраться не успеваю, как он меня нагоняет и крепко обхватывает за пояс двумя руками, прижимая к себе спиной. «Капец ты, засранка! Я не ожидал!» «Лена, как так? Нечестно же!» В ответ лишь демонстративно цокаю, на что он сильнее сжимает. Подначиваю его словами о том, что жизнь штука тяжелая, никому нельзя доверять. Кирилл ослабляет захват, хочет меня лицом развернуть. Но мы-то тоже не пальцем деланные, вырываюсь и снова бегу. Взрослая женщина, четвертый десяток, а меня смех разбирает. Друг друга подзадориваем. В этот раз удача чуть дольше на моей стороне. Успеваю добраться до небольшой зеленой зоны. Возможно, я бы и дальше светила по району бедрами в развивающемся пиджаке. Но Кир вспоминает о своих навыках, подкатом сбивает с ног и, излочившись, укладывает на газон. Первая мысль. Тут суд собаки. Но она быстро покидает дырявую голову. Кирилл начинает активно щекотать, дергаю, смеюсь, воздуха не хватает, только прерывистым шепотом выходит сказать. «Я боюсь!» Если честно, это сказано слабо. «Это неважно!» — отвечает мне моими же словами, нависает надо мной, ногами удерживает. С профессиональной точки зрения асфиксии я боюсь нереально. В топ-3 самых страшных исходов она для меня держится уже много лет. Но есть такое понятие, как аутоасфиксиофилия. Она же эротическая, сексуальная асфиксия, она же так называемый собачий кайф, полученное удовольствие через удушье. Недостаток мозгу кислорода и переизбыток углекислого газа меняют состояние сознания не хуже наркоты и алкоголя. Очень опасно, смертельно, тысячи жизней в год. У неокрепших умов вызывает привыкание. Чем дольше я неконтролируемо ржу, тем ближе становлюсь к такому состоянию. Почти что в припадке. Кир замечает, что я уже почти не дышу, не сопротивляюсь, перестает щекотать. Вместо этого обхватывает мои обмякшие руки в районе запястья, разводит стороны. «Охуенная! Не зря прилетел!» — произносит надсадно, наклонившись к моему лицу.